Очень важно, чтобы в конце года, когда люди вольно или невольно подводят итоги своей жизни за прошедший год и строят планы на будущее, прозвучали слова мои, как напоминание о том, что есть я, есть мир мой, и что вы, люди, есть часть меня, и ничего не может произойти в этом мире без моего на то решения. Все предопределено в этом мире. Вся система, все пространство подчинено единому ритму восхождения или эволюционного процесса. В общем, подчинено процессу развития вперед, к новым формациям, а лучше сказать, к новым высотам вибрации, высотам энергии. Весь мир, как я уже говорил, есть энергия чисел, есть энергия геометрии пространства. И в этой великой системе есть ниша, есть место для людей. И, конечно, есть задачи, которые могут быть решены только людьми, и только в том случае, когда люди созреют до того уровня, который создаст условия для активного участия людей в эволюционном процессе вечности. Поэтому, подводя итоги года, люди должны знать и понимать, что их будущее, их завтра неразрывно связано с общим эволюционным процессом вечности, и соответствие или несоответствие уровня развития человечества общим процессом эволюции определяется желанием людей быть или не быть в вечности. Людей много. Сколько людей, столько и судеб. Столько желаний, разных желаний увидеть свое завтра. И ради того, чтобы узнать свое завтра, человек готов заглянуть в маленькую щелку в занавесе вечности. К сожалению, в настоящее время задачи будущего, задачи завтра для людей определяются только бытовыми, материалистичными радостями жизни и связаны прежде всего с достижением комфорта бытия. Люди совершенно забывают о развитии духовности, о развитии личности и о развитии своего внутреннего «я». Никто из людей, за редким исключением, не ставит задачу в будущем подняться на новую ступень развития, на новый уровень духовности, на новый уровень познания истины. Хотя, казалось бы, совершенно естественным должно быть желание людей узнать все о себе, о мире, окружающем людей, о Создателе и о вечности, что достигается только при совершенствовании человека. Но сегодня это удел только узкого слоя людей, как правило, людей науки, которые по своему развитию, по уровню знаний подошли к пониманию и открытию истины и к принятию веры. Только знания открывают мир. Заглядывая в свое будущее, люди хотят узнать свое завтра, предполагая или желая его видеть связанным с исполнением желаний, наполненных счастьем бытия и обеспеченностью материальными благами. Застывшая в своем развитии религия не напоминает людям о необходимости повышения духовности, о необходимости в каждом воплощении познавать мир, познавать вечность и попытаться найти ключ к пониманию канонов космоса, сокрытых для людей числовым кодом, без знания которого мир будущего открыть невозможно. Завтра всегда закрыто для людей, но не от того, что высшие силы не хотят показать его людям, совсем наоборот. Иерархия света всегда готова показать ваше будущее, да и оно всегда открыто для вас. Но для того, чтобы иметь, увидеть это будущее, нужно найти код вечности, понять геометрию чисел, которая раздвигает границы непознанного. Человек, познавший истину, а значит принявший веру и познавший каноны космоса, войдет в мир мой и поймет свой эволюционный путь и, наконец, увидит свое завтра. Я не хочу сказать, что завтра в вечности есть застывшая бесконечность. Совсем не так. И слово «вечность», завораживающее и пугающее человека, есть обозначение великого многоуровневого многовекторного пространства, стремящегося к совершенству, предела которому нет. Бесконечна эволюция, бесконечен и вечен мир, подчиняющийся строгой геометрии системы чисел. Человек, люди, как часть этой вечности, тоже вечен в своем совершенствовании, в своем развитии, и горизонты человека еще только открываются вам. Мое участие в вашей жизни, мое внимание к вам обусловлено желанием заставить вас не выходить за рамки канонов вечности и направить вас на путь эволюционного развития, можно сказать, вернуть вас на путь эволюции, который соответствует, коррелирует эволюции геометрического пространства вечности. Все ваши измы есть характеристики вашего выбора пути в завтра, и никакой из измов не нес и не несет характера эволюции. Ваша остановка в капитализме или в мире капитала есть остановка эволюционного процесса развития человека до высот эволюции великого энергетического пространства вечности. Пока вы в этом мире капитала, вы вольно или невольно подчинены законам развития материального мира, где правит не геометрия пространства, а злато, эмоции и чувства, являющиеся только первой ступенью познания вечности. Все ваши планы на будущее — это есть планы материального мира, это есть планы мира чувств и эмоций, а это значит планы прошлого, а не будущего. Это значит, что это планы познания прошлого, а не будущего. Ибо будущее или завтра людей неразрывно связано с будущим космоса, а это значит связано с великим процессом эволюции или процессом вечного совершенствования. Согласитесь, что мир капитала не есть эволюция и не есть будущее людей, потому что подменяет понятие эволюции духа эволюцией знаний материального мира. Человек не может знать своего завтра, поскольку отвергает эволюцию сознания, эволюцию духа, эволюцию своего внутреннего «я» и соответствие своего совершенствования с эволюцией геометрического пространства вечности. Конечно, для людей трудно понять эту великую эволюцию космоса без знаний канонов космоса, ибо материальный мир в первозданном виде есть тормоз развития человечества, потому что материя предопределяет пределы совершенствования человека. Я и вся иерархия света рассчитывали на естественное желание человека познать мир, которое должно было привести к тому, что люди самостоятельно поднимутся над бытом, а поднявшись, сами смогут найти путь своего эволюционного развития в материальном мире. Как оказалось, на Земле уровень совершенствования людей определяется уровнем развития точных наук и философии познания мира, философии познания вечности. Человечество застряло в измах, и прекращение бега по кругу стало невозможным без участия высших божественных сил, которые возвращают человечество на путь эволюционного процесса вечности. Я понимаю, что искусственное вмешательство есть нарушение устоявшихся правил и канонов космоса, но ради спасения человечества, этой необходимой части вечности, приходится применять меры в чем-то для людей совсем непопулярные. Но квантовый переход есть предтеча великих свершений для людей и есть возвращение вас, блудных детей, в лоно великой эволюции пространства и обеспечение вашего совершенствования на базе общей эволюции и соблюдения канонов космоса. Не заглядывайте в завтра напрасно. Без принятия моих канонов оно непредсказуемо. Но при возвращении вас на рельсы эволюции пространства вы сами поймете свое завтра, и не только всего человечества, но и каждого человека в отдельности, вы поймете, что оно прекрасно.